Шарлотта воззрилась на него, пытаясь совладать с мыслями. «У вас это прозвучало как-то зловеще», — медленно проговорила она. «По-вашему, покойница была расчетливой?» Кэролайн взяла дочь за руку. «Глупости. Немножко расчетливости еще никому не повредило. Мсье Аларик хочет сказать, что она не была взбалмошной. Одним из тех глупых созданий, что не задумываются о том, что делают. Не так ли?» Она смотрела на него. Лицо раскраснелось на холодном ветру. Глаза сияют. Шарлотта удивилась и немного испугалась, осознав вдруг, как все еще красива мать. Пылающим румянцем, блеском глаз, она была обязана отнюдь не мартовскому ветру, а присутствию этого мужчины, черноволосого и сильного, с прямой спиной, стоящего посреди дороги и негромко говорящего о смерти и своем сожалении о разыгравшейся трагедии. «Тогда, боюсь, это могло быть самоубийство», — произнесла Шарлотта внезапно довольно громко. «Быть может, бедняжка завела интрижку на стороне, и ситуация стала для нее невыносимой. Я очень хорошо представляю, как это могло случиться». Она не смела посмотреть в глаза ни одной, ни другому. И на улице вдруг стало тихо-тихо. Ни чириканье птиц, ни стука копыт вдалеке. «Такие авантюры часто оборачиваются катастрофой», — продолжала она, набрав в грудь воздуха. «Так или иначе, возможно, миссис Спенсер Браун предпочла смерть скандалу, который мог последовать, если бы об этой связи стало известно». Кэролайн стояла, оцепенев. «Думаете, что она или тот мужчина допустили бы огласку?» «Понятия не имею», — бросила Шарлотта с вызовом, о котором тут же пожалела. Поль Аларик всегда умел спровоцировать ее на неосмотрительное высказывание. «Может, неосторожное письмо или знак любви? Люди, ослепленные страстью, часто очень глупы, даже обычно благоразумные люди». Кэролайн стояла у нее за плечом ледяной статуей. «Ты права», — тихо сказала она, — «но смерть кажется ужасной ценой за подобную глупость». «О, да». Впервые Шарлотта посмотрела на нее в упор, затем повернулась к Аларику и увидела в его глазах, темных, живых и непроницаемых, такое понимание, будто тот читал ее мысли. «Но ведь когда мы заводим такие романы», — продолжила она, преодолев легкий спазм в горле, — «мы редко думаем о конечной цене, пока не приходит время платить». Она сглотнула и попыталась перейти на легкий тон, как будто все это были лишь предположения, не имеющие никакого отношения к действительности. «По крайней мере, по моим собственным наблюдениям». Наверняка Поль тоже помнит Парагон Уок и их первую встречу. Интересно, он по-прежнему живет там? Лицо Аларика слегка расслабилось, и губы сложились в легкую улыбку. «Будем надеяться, что мы ошибаемся, и существует какое-то менее ужасное объяснение. Не хотелось бы думать, что кто-то так страдал». Шарлотта вспомнила себя. «Все в далеком прошлом». «И мне. И тебе, мама, я уверена, тоже». Она накрыла ладонь Кэролайн своей. «Что ж, визиты вежливости закончились, и нам пора возвращаться домой. Папа будет ждать нас к чаю». Кэролайн открыла было рот и тут же закрыла, но все равно Шарлотте пришлось потянуть ее за локоть. «Всего доброго, мсье Аларик», — бодро сказала Шарлотта. «Приятно было познакомиться». Француз поклонился и приподнял шляпу. «И мне с вами, миссис Пит. Всего доброго, миссис Эллисон». «Всего доброго, мсье Аларик». Несколько шагов Шарлотта продолжала тянуть Кэролайн за руку. «Иногда ты приводишь меня в отчаяние», — мать прикрыла глаза, отгораживаясь от недавней сцены. «Неужели?» — язвительно бросила Шарлотта, не замедляя шага. «Мама, нам нет нужды говорить друг другу много слов, которые только причинят боль. Мы понимаем друг друга. И не надо напоминать мне, что папы нет дома. Я это знаю». Кэролайн не ответила. Ветер окреп, и она спрятала лицо в воротник. Шарлотта понимала, что была резка, даже жестока. Но она сильно испугалась. Поля Ларик не какое-нибудь легкое увлечение. Не какой-нибудь сладкоречивый дамский угодник, услаждающий слух комплиментами, а глаза романтическими жестами, скрашивающими монотонность 30-летнего брака. Он жесткий и реальный. В нем есть сила и страсть, намек на нечто недосягаемое, волнующее и, быть может, бесконечно прекрасное. Шарлотту и саму эта встреча не оставила равнодушной. Кожу все еще покалывало. Глава 5. Шарлотта не рассказала Томасу о своих чувствах в отношении Поля Аларика и Кэролайн и о том, что знала его раньше. Она не смогла бы облечь это в слова, даже если бы захотела. Последняя встреча оставила ее в полном смятении. Шарлотта помнила накал эмоций и ревности, вызванный французом когда-то на Парагон-Уок, то смятение чувств, что он пробудил даже в ней. Понять пылкое увлечение матери было нетрудно. Аларик не просто очаровательное красивое лицо, предмет сладких грез и тайных вздохов, он способен удивлять, волновать и оставаться в памяти надолго после расставания. Отмахнуться от него, как от скоротечного флирта, было бы глупо. Шарлотта не могла объяснить этого мужу, да и пробовать не хотела. Но, разумеется, она не позабыла сообщить, что Тормот и Элоиза Лагард планируют уехать на следующий день, а посему Пит, если желает расспросить их о смерти Мины, должен сделать это безотлагательно. Поскольку брат с сестрой были, по-видимому, последними, кто видел Мину живой, Томасу действительно хотелось бы спросить их о многом, вот только он пока еще не знал, в какие слова облечь все еще сумбурные мысли. Но времени на светские любезности и хождения вокруг да около не оставалось. В 9:45, в самое раннее время для допускаемого вежливостью визита, инспектор стоял на обледенелом пороге перед перепуганным лакеем, галстук которого сбился на сторону, а башмаки были заляпаны грязью. «Да, сэр», — удивленно воззрился на него лакей. «Инспектор Пит», — сказал Томас. «Могу я поговорить с мистером Лагардом, а потом с мисс Лагард, если это удобно?» «Шибко не кстати». С перепугу лакей позабыл те выражения, которые так старался привить ему дворецкий. «Они нонче съезжают в деревню и никого не принимают. Мисс Лагард прихворнула малость». «Мне очень жаль, что мисс Лагард нездорова», — сказал Пит, вовсе не собираясь отступать. «Но я из полиции и должен задать вопросы касательно смерти миссис Спенсер Браун, которую, насколько мне известно, мистер и мисс Лагард знали довольно близко. Уверен, они захотят оказать любую посильную помощь». Такой ситуации лакей явно не предвидел, и дворецкий ни к чему подобному его не подготовил. «Возможно, я буду меньше привлекать к себе внимание, если подожду где-нибудь в доме, а не на крыльце», — заметил Пит, оглянувшись на улицу и подразумевая, что все на Рутленд Плейс знают его и таким образом, по какому делу он пришел. «О, до лакея дошло, чем грозит его упорство. Конечно, вам лучше пройти в утреннюю гостиную, только там камин не растоплен». Потом он вспомнил, что Пит полицейский, а для подобных типов объяснение, тем паче разведенный огонь, совершенно излишне. «Просто обождите там», —